Алло. Алло. Да. Привет. Кто это? Я мужчина, звоню тебе. Какой мужчина? Разговариваю с тобой, мужчина. Да нахер ты мне нужен? Передай в милицию. Алло. Чего тебе надо? Ты же меня ни разу не увидела. А ты мне нужен? Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Кого? Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Ёбнутый ты, блядь. Может, никто нихуя. Так, давай ручку. Ручку давай. Давай, давай, скорее, скорее. Сейчас запишу номер. Давай. Слушай, я защику даю вот таким же, как и тебе. Ты ебанутый, блядь. Ну, ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Пошел ты нахуй. Ты урод. Алло. Урод. Ебаный. Забыла, слушай. Скажи, где встретиться? Я подойду. Я тебе, блядь, не только встречу, я тебе армаду нахуй размажу. Тварь, блядь, ебучая. Трусы аж рвутся нахуй, ёбку. Да? Привет. Да, иди, золото. Ты что, падла, живой? Давай, подходи ко мне. Индюк ебаный. Слушай, пожалуйста. Да. Алло. Алло. Привет. Привет. Разговариваю с тобой, мужчина. Ну. Александрович. Вы вообще куда звоните, мужчина? Кто вам нужен? Женщина красивая, хорошая. Ну, ты мне понравилась уже даже вот по голосу. Хорошая же. Ну, я понимаю, но кто вам нужен? Вы кому звонили? Ты же меня ни разу не видела. Ну, зачем нам видеть кого-то? Вы вообще-то куда-то звонили? Мне печушка 15 сантиметров. Хочешь, покажу? Ой, ладно, все, спокойной ночи, молодой интересный. Давай, сейчас прибегу нахуй. Алло. Да. Привет. Привет. Разговариваю с тобой, мужчина. Вы куда звоните? Что замолчал-то? Вы куда звоните? Ты женщина красивая, хорошая. Иди проспись. Алло. Я мужчина, звоню тебе. Слышь, ты, алкашина, не звони сюда больше, я тебе рога найду, поотшибаю, понятно? Кобыла, слушай, будешь сосать, как положено. Ты слышишь, ты с кем разговариваешь? Не вот херов. Иди нахуй, не звони сюда. А, что такое? Алло. Привет. Вы куда звоните? Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Вы вообще кто? Вы куда звоните? Евгений Александрович. Очень приятно. Вы с какой целью мне второй вечер названиваете? Ой, какая ты грозная прям, как я понял. Да я не грозная, я из-за вас вынуждена выключать телефон. С какой целью вы звоните по этому номеру, объясните мне, пожалуйста. Пойдем, давай, где встретимся? А я тебе задал бы хорошо бы. Ты больной совсем, что ли, или что, Евгений Александрович? Давай, я сейчас пробегу нахуй. Я тебе говорю, ты с какой целью звонишь на этот номер? Мне печушка 15 сантиметров, нахуй. Хочешь, покажу? Не хочу, ты больной, товарищ. И не звони сюда больше. Я ебал, блядь, всех. Алло. Алло? Да. Ты где находишься? А кто это? Ты где вообще находишься? Ну давай, давай пообщаемся. Кого вам надо? Скажи мне свой район. Чё ты так базаришь, а? Спроси кого-нибудь. Я не знаю, кто это. Алло. Алло. Да. Ты, пидор. Скажи мне свой район. А ты свой, скажи, я к тебе приеду. Ты, пидор. Ты вообще кому звонишь-то, мудак? Иди нахуй отсюда, блядь. Не гони больше, понял? Я вас всех в жопу отъебу нахуй, если ты... Отъебёшь ты, блядь, завалишь нас и хуй отсосёшь, блядь, ёбаный урод, отъебёт он, блядь. Всё, не звони больше сюда, блядь. Алло. Алло. Да. Ну, говорит Тамара. И что? Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? Кого вам надо? Я ж должна знать, где ваш муж. Какой муж? Ну, а у вас есть мужчина? Нет, а какое ваше дело? Что за Тамара, я не пойму. Какая Тамара? Ну, а почему бы нам с вами не познакомиться? Алло. Алло. Ну, говорит Тамара. Ну, а я Ефима. И чё? Ну, а почему бы нам с вами не познакомиться? Ну, давай. У меня свой дом. У меня пенсия хорошая. У меня квартира. У меня дача. У меня машина. Ну, и чё? Ну, вам звоню. Зачем? Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? С кем? Ну, я, лесбиянка. Я жениться хочу. Алло. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. Поздно подошел уже, не алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто это? Вы знаете Родионова Володю. Володю? Алло. Что вы сказали? Вы не сюда попали. Я вон на работе. Вы не сюда попали. Ошиблись, я... ошиблись. Зиванов? Блин. Кто? Ошиблись номером, не сюда попали. Вы знаете Родионова Володю. Какого Володю? Родионов Володя. Вы не сюда попали, нету здесь таких. Алло. Алло. Да. Да, алло. Слушаю. Я вас привет, слушаю. На пиво нет? Есть. Пиво есть? Есть. Осталось пиздить и принести. Ага, обязательно. Приходи. Где ты работаешь? Кто? Где ты работаешь? В жопе. Это ты проститутка с 40-летним стажем. Слушайте, вы, во-первых, ошиблись номером. Это раз. Чувирла. Сама ты крыса. Алло. Ебать верблюда. Ага, он уже беременный ходит. Не похмелились еще, говорю. Я не пойму, куда вы звоните, ермолая эта женщина. Вы неправильно номер набираетесь. Да пошла сама ты нахер. Чё ты звонишь не туда? Что да там у тебя? Что ты, черви завелись? Ага. Я тебе вызову врачей. Сейчас придут. Ладно, хорошо, давай. Нищета ебучая, блядь. Чё тебе надо? Ты куда звонишь-то? Я никак не пойму. Куда ты звонишь-то? Ну, сука, берегись. О, я прямо сейчас держусь. Вон, кирпичи к ногам привязала. Чтоб не улететь. Иди, сука, блядь, я тебе сейчас подойду, блядь, крыса расшибу нахуй напополам. Давай. Давай. А что куда вы звоните? Только куда вы... Вот, подожди, куда вы звоните? Вы попали не туда, куда вам надо. Номер-то надо правильно не... набирать. Вон там. Ну, тебе пиздец будет. Ну, что, ну, а что сделаешь, если ты неправильно номер набираешь? Это точно. Ой-ой. Да. Путин амбуд, майна либер. Белла Киса, не скучай. Хорошо, я не буду скучать. Только правильно номер набирайте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты такая? Кого тебе надо? Заказано на ваш адрес. Что заказано? Вот сейчас два мешка подвезли у вас по подъезду. Зачем? Я ничего не заказывала. Наркотики куда вы покупать? Кого покупать? Тебе наркотики надо, да? Ты что, совсем что ли? Ты кому что, звонишь? Куда ехать-то тебе? Алло. Слушай сюда. Да. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Кому ты звонишь-то? Кому привезли? Кому? Че, у тебя наркотики кончились, да? Ты че, ебанулся, что ли, совсем? Ты кому звонишь, придурок? Наркотики вам будут продавать. Пошел нахуй! Проснулся, да? Че? Здравствуйте. Слушай сюда. Внимательно. Вообще не знаю, быть. Выйди к подъезду, два мешка. Да. Кого вам надо? Пошла ты нахуй, выключи телефон. Все сказал? Еще раз сюда позвонишь? Еще раз сюда, сука, позвонишь, я тебя пришибу, блядь, козлина ебаная. На ваш адрес. Что заказано на наш адрес? Тебе наркотики надо, да? Да, надо. Что тебе надо от меня вообще? Вон, к вам привезли два мешка, иди покупай. Все, пошла, все, давай, пошла. Сколько стоит? Ну, давай 500 рублей. Все, пошла, давай. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Проститутка. Слышь, ты не охуела? Ты кто такой, сука? Ты чё мне звонишь каждый день, блядь, пидорас? Хуй сосать будешь, нет? Буду, приходи. Ты, наверное, сосёшь, да? Он чмокаешь. Да, да. Приходи сюда. Где вы живете, а? А еще что тебе, бля, слышь, вообще, говорит, проститутка, ты сосать будешь, что это за чурка, пидорас, блядь? Алло. Это кто это такой, блядь? Алло. Проснулся, да? Ты че, блядь? А кто это говорит? Ты кто вообще? Генерал Анатолий. Ты мудила, бля, кто? Анатолий. Какой старый? Иди нахуй отсюда. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы там это, затеяли? Махонька проститутка, блядь. Слышь ты, мужик. Алло. Вот кого надо? Настоящий, блядь. Спокойно не даешь никому. Ты что, придурок, а? Ты хоть какой номер набираешь? Номер какой набираешь? Чё молчишь? Маш, слышь, я вычислю, откуда ты звонишь, и приедут тебе люди, голову оторвут. Ты понял, козёл? Кто ты такая? Слышь, тебя психушку что-то положить, идиот? Алло. Алло. Да? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты такая? Слушай, ты опять сюда начал звонить? Ты что, по-хорошему не понял? Нет. Ты придурок. Ну, если к моему телефону подойдет ребенок, и ты будешь нести свою чушь? Нет. То, что ей вообще больше всего обидно. Скажи, что хуй будет сосать его мама! А что ты сюда звонишь? Что ты хочешь? А? Пиво. Что ты хочешь? Пиво. Пиво? И что? Да. Откуда у тебя этот номер? Номер Машенька. У тебя этот откуда? А? Машенька. Че? Машенька, проститутка, блядь. Телефон у тебя этот откуда? Наверное, сосёт, а? Он чмокаешь. Телефон у тебя откуда? Ну что молчишь ты, придурок? А тебе какое дело? А хуй ты сюда звонишь тогда? Кто ты такая? А тебя волнует? Хуй сосать будешь, нет? А ты будешь жопу лизать, козел? Нет. Манта! Просто ты, мудила, ебаная, блядь, звонок вообще-то записывается, долбоёб, тебе пизда, понял, гандон, я приеду, тебе жопу пору, нахуй, весь твой фотоальбом выебу, блядь. Нет.